что ж гармошка не играешь? Али истрепался, что ж ты сона не танцуешь? Али испугался. Веренного голоса среди них не было слышно. Да за последнее время она что-то и не ходила на такие гулянья, все больше с Савой вдвоем. Что ж ты сердце так болишь? Али ты разбилась? Что ж ты сона так грустишь? Али ты влюбилась? Сона, сона. У всех сейчас сона, любимая, только и на уме. Май, веселый месяц, сколько ты сердец зажжешь огоньком на всю жизнь, подумала Агафья Степановна, прислушиваясь к призывно дразнящим голосам девчат и вспоминая давние вечера, когда она и сама так бродила по темным весенним улицам с песнями и мечтой о счастье и вызывала своего сону. Ну а где же все-таки Савва с Верочкой? Она еще долго стояла за воротами, вглядываясь в густую темень ночи и ловя губами сладкий теплый воздух, цветущие весны, все поджидала, что вот-вот появятся ее молодые, да так и не дождалась. «Агаша!» — вяло с постели пробормотал Филипп Петрович. «Чего это? Все давно спят, а ты одна бродишь». «Кому спится, те и спят. А кому бродится, бродят», — сказала Агафья Степановна. «Савы-то с Верочкой все нет». «Куда же это ушли они, Филипп? До такого познания еще не хаживали». «Весна, Агаша, весна. Тут ничего не поделаешь». И совсем уже сквозь сон закончил. «Надо ходить. Пусть ходит». Глава 29. Они сидели на маленьком бугорке, в густой пружинищей поросли ольховника. Почти у самых ног впереди чернела неровная, изубренная кромка утесы. Вера отыскивала на ощупь сухие сосновые шишки, бросала, и они беззвучно летели куда-нибудь вниз, в бездонную темноту. Ветра не было вовсе, но иногда волнами вдруг откуда-то сбоку набегали теплые ароматы молодого сосняка и не высохшие еще клейковины березовых почек. Их временами вытеснял поднимающийся снизу жесткий колючий запах гранита, а чаще прохлада и свежесть реки, бурлящая где-то далеко, за обрывом. Отсюда сквозь редеющий мрак ночи было видно, как блестят тремя головными фонарями на паровозе и, приближаясь к табунку веселых вокзальных огней, по черному полю медленно двигался поезд. Должно быть товарно, потому что в вагонах ни одно окно не светилось. Он дотащился до станции, его огни смешались с вокзальными огнями, хрипло прогудел паровоз, и снова повсюду залегла неподвижная и чуткая ночная тишина. Такая тишина, в которой, кажется, слышно даже, как бьется сердце рядом сидящего человека. «Савушка, как хорошо!» «Мне тоже!» Они посидели еще, прижавшись плечом к плечу, отдыхая после длинного и трудного перехода, проделанного в потьмах, без дороги. Савва поднялся первым, подошел к самой кромке обрыва, заглянул вниз и похлопал ладонью по стволу толстой сосны, стоявшей поблизости. «Вот тогда я за нее бичевую заделывал», — сказал он. «А чтобы, как тот раз, опять веревка на камне не перетерлась, давай, Веруська, потолще обмотаем ее тряпицей». Вера развязала мешок, принесенный ими из дому, вытащила из него два больших мотка бичевы, связку кистей и жестяной бидон с краской. Стала разматывать бичеву и вдруг остановилась. «Савушка, а знаешь, чего я подумала?» «Нет, не знаю». «Как все походит сегодня опять на тот раз. И бичева совсем такая же. И опять ты будешь спускаться и писать на скале». «Ну, Веруся, да ничего похожего. Тогда был день, а теперь ночь. Тогда ты была одна внизу у скалы, а теперь со мной наверху. Тогда я писал баловства ради, а теперь...